Глава 57. Успокоительная. «Куда?» Отодвигаю своей ложкой ложку Аиши от вазочки с вареньем. Сначала кровь, потом сладкое. Вчера она забыла, позавтракала, пока я был на пробежке. Пришлось отложить еще на день. «Какой ты тиран!» – возмущается она, шутливо фехтуя со мной на ложках. «Я специалист по отбиранию сладкого у вечно голодных кабанчиков». Выдергиваю у нее ложку свободной рукой. «Бедные дети», – делает несколько глотков чая. «Боже, как брусники хочется. Я сейчас слюной захлебнусь, жестокий ты мужчина». «Бери с собой». Смотрю на часы. «Поехали». Аиша пьет чай с солёнкой, я смотрю на 4 колбы ее крови в подставке. Девочки стонут от удовольствия, доедая бруснику из банки. Мне снова становится душновато. Если бы я сейчас делал ставки, я бы поставил 99 против 1. И уже, по-моему, поздно париться от того, что мы беременны. Надо начинать париться о том, на каком мы сроке, как это воспримет Аиша и есть ли у нас шансы. А когда лаборатория их заберет? Через пару часов. Я сам отвезу. Захлопываю крышку маленького медицинского чемоданчика. И пока меня не зажали с вопросами, ухожу. Собственно, именно сейчас меня интересует ХГЧ. Все остальное подождет по срокам. Дожидаюсь анализа, забираю конверт и еду обратно. День тянется. Аиша нервничает. Считала по мне мой напряг и с немым вопросом заглядывает в глаза. А я пока сбегаю. Этот разговор не для школьных стен. И когда мы, наконец, оказываемся дома, я достаю конверт. Задумчиво хлопаю им по ладони, прячу в карман. Это очень непросто, но надо. Включив музыку, Аиша у зеркала расчесывает свои блестящие волосы. Ловлю ее сзади за талию. «Ты уже который день пытаешься мне что-то сказать, верно?» «Верно. Я вся во внимании. Поскольку я уже не посторонний тебе человек, а практически муж, то все наши проблемы общие, верно?» «Верно. Настороженно. Я хотел просто поговорить о том, что таблетки – это ведь не абсолютная гарантия». «Так», – обмахивается руками, нервная улыбка. «Если мы не планируем пробовать, то...» «Сначала мы убедимся, что ты не беременна. Потом проконсультируемся с теми врачами, которым доверяю я о состоянии твоей матки. И уже потом, если так будет необходимо, сделаем это». «То есть ты все еще надеешься, что я рожу тебе?» Пытается расцепить мои руки на талии. «Мы же договорились о сурмаме». «Нет, черт возьми, успокойся, просто открой это». Отдаю ей конверт. «А это что?» Недовольно выдергивает из рук. «Это твой анализ на ХГЧ. Остальные будут завтра, или нет. Можно это открою я?» Тяну руку. «Сам». Ее взгляд застывает. Уходит к креслу, садится. Губы белеют. «Я игнорирую очевидное», — поднимает на меня потерянный взгляд. «Мы просто будем знать. Знать это в нашем случае лучше, чем не знать». Протягивает мне конверт. Он вываливается из ее пальчиков. «Ой». Как девчонка теряется, дергаясь к нему вниз одновременно со мной. Неловко приземляется на колени, и я тоже. «Прежде чем мы увидим, что там, я хочу сказать, что очень тебя люблю. И буду рядом, независимо от результата. И у тебя будут лучшие врачи в обоих случаях. Я и не дам никому тебя пугать или обижать. В обоих случаях». Притягиваю ее к себе, целуя в скулу, укладывая голову себе на плечо, слушая, как истерично она дышит. За ее спиной вскрываю конверт. Стараюсь дышать ровнее, чтобы не выдавать свои паники. Читаю заключение. Прячу бумагу в карман. Сердце срывается, иголка долбится в груди. Она, словно обжигаясь ладонью об мою грудь, одергивает ее, с ужасом заглядывая мне в глаза. «Родная», сжимаю ее лицо, заглядывая в глаза. «Жизнь любит, когда с ней танцуют, помнишь?» «Господи, господи, господи!» Распахиваются ее глаза. «Мамочка, какой срок? Нет, стой, не говори мне!» Отпихивает мои руки, но я тяну ее обратно к себе. «Я даже не знаю, что мне больнее, рискнуть и еще раз это все, или убить его сразу. Я не хочу решать!» Закрывает ладонями лицо, задыхаясь, ложится на спину. Кладу руку ей на живот. «Мы выслушаем врачей и сделаем так, как будет разумно, обоснованно и правильно. А если мы не успеем, а мы уже опоздали?» 9 недель. «Что?» – выдыхает она, впадая в ступор. «Да, время уже почти ничего не решает. Небо решило все за нас сразу же. А там не дураки сидят. И мои бесята никогда не сдаются. А ты у меня вообще чемпион. А что-нибудь более рациональное, пожалуйста. Мой старший брат – один из лучших фетальных хирургов. И медицина не стоит на месте. 10 лет прошло. Так рациональнее? Это будет совсем другая история. Я тебе обещаю. «Можно мне успокоительное?» – закрывает она глаза. «Я твое успокоительное». Ложусь сверху, переворачиваю нас, укладывая ее к себе лицом на грудь. «Успокаивайся»,